но этот робот при ходьбе слегка поскрипывал. Лица у робота не было, однако человек уж так устроен, что всегда старается представить себе подобного и невольно наделяет и эту стальную поверхность глазами, которые, кажется, должны были внимательно шарить по ресторанному залу. Робот приближался. И вот взгляды присутствующих устремились на Деннера. Фурия шла прямо на него. «Нет», — твердил себе Деннер, — «этого не может быть». Он чувствовал себя словно в кошмарном сне. «О, Господи, помоги мне поскорее проснуться. Дай мне проснуться, прежде чем она доберется до меня». Однако это был не сон. Великан застыл перед ним. Тяжелые шаги умолкли. Слышалось только легкое поскрипывание. Фурия возвышалась над его столом, обратив к нему свой гладкий лик. Деннер почувствовал, как невыносимая жаркая волна обдала его лицо, волна гнева, стыда, сомнения. Сердце забилось так сильно, что ресторанный зал поплыл перед глазами, и внезапная боль молнией пронзила голову от виска к виску. Деннер, вскрикнув, вскочил. «Нет! Нет!» — закричал он бездушной стальной громадине. «Ты ошиблась! Ты перепутала! Пошла прочь, дура! Это ошибка! Ошибка!» Не глядя, он нащупал на столе тарелку и запустил ею прямо в бронированную грудь. Тарелка разлетелась вдребезги. На гладкой стальной поверхности остались белые, зеленые и коричневые пятна от ее содержимого. Деннер с трудом выбрался из своего кресла, обогнул стол и, минуя высокую металлическую фигуру, устремился к выходу. Он думал сейчас только о Гарце. Море лиц проплывало слева и справа, пока он на негнущихся ногах выбирался из ресторана. Одни смотрели на него с жадным любопытством, ловя его взгляд, другие старались вовсе не смотреть, уставившись в тарелку или прикрыв лицо рукой. За его спиной снова раздались размеренная поступь и едва слышные ритмичные поскрипывания. Лица исчезли. Он миновал двери, даже не помня, как их открыл. Деннер вышел на улицу. Пот лил с него ручьями, хотя день был вовсе не холодный. Дыхание ветра показалось ему ледяным. Ничего не различая вокруг, он посмотрел налево и направо, а затем бросился за полквартала к телефонам-автоматам. Перед его глазами так ясно и отчетливо стояло лицо Гарца, что он натыкался на прохожих. Словно откуда-то издалека слышал он возмущенные возгласы, которые сразу же смолкли в благоговейном молчании. Люди расступались перед ним, как по мановению волшебной палочки. В этом образовавшемся вокруг него вакууме он дошел до ближайшей будки. Он закрыл за собой стеклянную дверь. Лихорадочная пульсация крови в ушах, казалось, заставила вибрировать звуконепроницаемую кабину. Сквозь стекло он видел бесстрастного робота, который ожидал его. Разноцветные пятна на его стальной груди были похожи на странную орденскую ленту. Деннер попытался набрать номер. Пальцы были как резиновые. Пытаясь взять себя в руки, он сделал несколько глубоких вдохов. Неожиданно подумалось, совсем не к месту. Забыл заплатить за обед, и еще деньги мне сейчас здорово помогут. О, чертов Гарц, будь он проклят! Он дозвонился сразу.